Глава 20. Заснуть не успел, только улегся, едва слышно щелкнул замок, и дверь чуть-чуть приоткрылась. «Максим, это я», – услышал я негромкий голос Жанны. «Молодец, с пониманием, помнит, что пистолет у меня есть. Держит в уме ситуацию, что вдруг я заснул уже и сейчас могу пальнуть в нее с перепугу. Только после предупреждения дверь открылась, и Жанна появилась в проеме. С босыми ногами, закутана в тонкое белое одеяло, на римлянку похоже. Отвечать я ей не стал, просто приподнялся на локтях, оперся на изголовье кровати, показывая, что не сплю. Жанна пошла вперед, оставив дверь приоткрытой. У меня плотно опущены шторы, а в коридоре свет не яркий, горит слабое дежурное освещение, так что она сейчас явно с трудом ориентируется в темноте комнаты. Мягко и осторожно ступая, Жанна подошла и присела ко мне на кровать. «Юра позвонил», – неожиданно сообщила она. «Что сказал?» «Сказал, что через 4 дня летим в Москву». «Зачем?» «Принято решение отправить тебя во Флориду, там спокойнее. Но прежде, это политический вопрос, тебе надо будет посетить прием в посольстве Конфедерации. Там тебе в торжественной обстановке хотят вручить орден за спасение прокурора». «Оперативно». «Дэвид Мейсон далеко не последний человек, так что да, оперативно. Но есть еще кое-что». «Что?» «С тобой хочет поговорить Генрих Станкевич». «Насчет чего?» «Я не знаю, но это согласовано с Родионовым, так что можешь сильно не переживать. На съедение не бросят». «Да я и не переживаю». «Это хорошо». Жанна поднялась с кровати, замерла, глядя на меня сверху вниз. Глаза ее поблескивали. Для меня в моем спектре зрения контур закутанной в одеяло фигуры четко очерчен на фоне светлого проема двери. «А ты знаешь, что у тебя в темноте глаза, как у кошки, светятся?» — вдруг спросила Жанна. «Знаю». «Отчего так?» «Воздействие сияния, я тебе про него рассказывал». Жанна постояла еще немного, потом ткань с ее плеч мягко соскользнула на пол. Если закутанная в одеяло она была похожа на обычную римлянку, то без одеяла, глядя на нее, я легко представил римскую богиню. В обычной ситуации обычный человек, кроме очертаний фигуры, мало бы что рассмотрел, темно, но я-то в темноте хорошо вижу, так что сравнение с римской богиней проводил вполне полно и экспертно. Жанна между тем скользнула под одеяло, прижавшись ко мне неожиданно горячим телом. Я так и сидел, опершись плечами на изголовье, так что Жанна перевернулась на спину и положила голову мне на грудь, глядя снизу вверх. «Помнишь, я упоминала, что рассчитывала устроить себе небольшой, но незабываемый отпуск?» «Помню». «Ты как насчет поучаствовать?»